Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далек на море посылает нас она. Штурмовать далек на море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ядь. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую кракозябру в этот раз ставишь наш разговор? О чем будем разговаривать? На самом деле, сейчас самое трудное, что у нас возникло, это как назвать эту вот тему, так вот назвать, чтобы нас сразу же тапками наш прекрасный пол не закидал, вот даже дальше не смотря. Пока я решил, ну и ты вроде не против, назвать эту тему так. Почему женщин в нашем мире намного больше, чем мужчин? Ну, конкретно там речь шла про нашу страну. Ну, а другие варианты, которые пока не прошли фейс-контроль, так сказать, там были еще похлеще. Ну, давай вот теперь об этом и поговорим. В общем, ты являешься возбудителем спокойствия. Никак тебе не живется спокойно. Вот. Не хочешь ты умереть своей смертью в преклонном возрасте, окруженный кучей внуков, да? Чтоб тебе все, каждый тыкал стакан воды, чтоб дедушка перед смертью напился. Вот хочешь сдохнуть под количеством там каблучков, большого горы каблучков, всяких там кастрюль, сковородок и всего остального. Чего ты все время к женщинам лезешь? Что тебя так это возбуждает? Эх, а пить-то, говорит, что-то и не хочется, да, накануне этого знаменательного события. На самом деле, я бы рад-то не лезть, так вот к нам под нашими роликами-то пишут, и вот Оля Космея написала нам: «Умники всех мастей и рангов». Ну, в общем, я так понимаю, сейчас я пытался найти, под каким именно роликом, но я так понимаю, у нас обычно ролики так разбираем, где мы сферического коня в вакууме, ну, то есть, как открыть третий глаз, как закрыть четвертый глаз, то есть, чего-то такое, к чего к жизни вообще, понимаешь, не относится, пользы от этого никакого нет. И вот она задает конкретный вопрос: а как прожить 10 миллионам молодых женщин в России, ведь для них вообще нет пары в природе? Ответьте, многоточие. Я так понимаю, это очень такое грубое многоточие, если не ответим. А не пишите, не записывайте вот всю эту воду, которую и так все знают. Вот. Вот этот вопрос как раз и привел к тому, что придется нам как-то с тобой сегодня отдуваться по этому поводу. В общем, шило тебе в печень, муравьев тебе в штаны, да? И живи счастливо. Ну, выкручивайся. Раз уж ты поднял эту тему, давай выкручивайся, я посмотрю. Ну, а чего тут выкручиваться? Придется мне выкручиваться официальной нашей статистикой, взятой с Росстата нашего. Значит, у нас тут есть на 11 ноябрь месяц 2019 года. Вот я эту картинку чувствую, я ее перешлю, и вот когда мы эту передачку будем монтировать, чтобы желательно вот эту елочку, потому что она очень похожа на елочку, эту картинку показать всем. Смысл картинки какой? То есть здесь взято все население России за 2019 год, и есть шкала, где процентный, то есть проценты от нуля в разные стороны. Синеньким показано мужчин, сколько, красненьким женщин, а вторая графа у нас идет, это возраст показан. И по этой графе вот визуально очень интересную картину видно. Например, какую картину видно? Что мальчиков рождается больше, чем девочек. И на первоначальном этапе жизни, а именно до, сейчас скажу, до 34 лет мальчиков больше, чем девочек. На самом деле, я думаю, тут все понятно. А это из-за того, что мальчики, они более подвижные, лазят куда не надо. Вот на всякий случай, чтобы их уберечь, и чтобы все-таки у каждой из этих 10 миллионов женщин, про которых и вот написано было сообщение, был достойный муж, вот так вот мудрая природа-то и придумала. А вот дальше получается неинтересный момент. И почему-то, начиная с 35 лет, потихонечку, полегонечку начинает у нас перевес браться у женщин и недовес у мужчин. И вот когда мы уже это все подходим к 50 годам, то пик такого уже падения – это 50-54 года. Когда на целых получается, сейчас скажу, почти на 0,5% у нас больше женщин, чем мужчин. Вот такие вот дела. То есть, смотря на эту табличку, получается, что этот вопрос не получается. Вернее, смысл этого вопроса не верен, потому что у нас мужчин и женщин примерно одинаковое количество по стране. Ну вот как ты считаешь, ответил я на этот вопрос или будем дальше раскрывать? Не знаю. Надо спросить ту, которая задавала этот важный вопрос. Но вообще опираться можно на ложь, можно на грязную ложь, да, можно опираться, грубую ложь, а можно опираться на статистику. Ты в данном случае оперся на статистику. А есть вероятность того, что эта статистика где-то что-то не учитывает, либо учитывает то, чего нет? Да в нашей стране на самом деле можно такое не только про статистику сказать. Я вообще считаю, что самая лучшая профессия в нашей стране – это синоптик. У него не то, что как у сапера, у него можно на дню несколько раз ошибаться, и ничего тебе за это не будет. Поэтому, возможно, и в статистике такие варианты. Но на самом деле, я думаю, тут дело маленько в другом. А в чем? Ну, как бы, если хочешь, можно дальше поговорить. Но я думаю, что мы не будем очень сильно углубляться, а мы давай все-таки разберем причину того, почему женщина не может найти себе спутника жизни. Вот как ты думаешь, она же не просто написала о том, что не существует мужчин. Она имеет в виду мужчину с большой буквы. Того настоящего, единственного мужчину, который бы с ней прожил счастливо до конца жизни, и с которым бы она была, как за каменной стеной, с единственным и любимым. Вот та самая мечта женщины. Женское счастье, был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Помнишь такую песенку, да? Так вот, наверное, об этом разговор шел. Где тот единственный для тех самых 10 миллионов? Если вокруг все какие-то ботаны, алкаши, наркоманы, альфонсы, желающие какой-то статус поднять перед другими, у кого машина покруче, айфон покруче или там еще что-то где-то трясется, звенит. Вот, наверное, об этом разговор. Да, конечно, об этом разговор. То есть тут важно не первый попавшийся из подворотни, а именно то, про что ты говорил. Можно ответить фразой из песни, но опять же чувство обидится, что принцев мало и на всех их не хватает. Но на самом деле-то, вот эта тема, не только эта тема, а вообще и другие темы, они настолько трудные. Почему они трудные? Потому что когда мы начинаем их разбирать, то в итоге-то начинает обнаруживаться, что большую часть проблем в нашей жизни мы и вот рядом с нами такие же мы создаем себе сами, а потом пытаемся героически эти проблемы решать. Ну вот примитивно к этой ситуации. Что я могу сказать? Получается, все-таки обопрусь на статистику, мужчины есть, но не устраивает их качество как мужчин. То есть почему-то они не способны проявлять свои лучшие мужские качества. Ну а теперь очень печальные, очень такие буду перечислять моменты трудные, но, как говорится, из песни слов не выкинешь, надо будет нам с ними все равно как-то разбираться. Сейчас у нас в стране большое количество разводов. Почему они возникают? Можете, как говорится, посмотрев несколько передач, которые перед этим у нас были записаны и которые до этого были записаны, или даже вкратце здесь можем обозначить. Из-за того, что люди, когда они в брак вступают, они не пытаются просмотреть этот союз на долгий срок. Они вот какие-то, каждый пытается кратковременные сиюминутные выгоды от этих взаимоотношений получить, а то, что будет дальше, не просматривается. Ну и как обычно, опять же, по статистике у нас большое количество семей, которые узаканивают отношения, через 2-3 года они и разбегаются в разные стороны. И если мужик обычно убегает просто сам собой, как говорится, что смог забрать, то женщина остается с детьми. А если среди этих детей, опять же, смотря статистику, половина у нас мальчиков, даже чуть больше, половина девочек, и воспитывает этого ребенка, почему я говорю ребенка, потому что, опять же, по статистике у нас сейчас за всю жизнь женщина рожает, ну, практически на двоих у нее, на двоих женщин три ребенка. То есть у одной обычно один, ну, в лучшем случае два. И если этим ребенком оказывается мальчик, то такая женщина, она, ну, даже, наверное, подсознательно, она боится остаться одной в старости, чтобы кто ей может помочь. И она либо вырастет его таким, что он будет очень заботливым, но будет заботиться о ней, а на других будет, ну, времени будет просто не хватать, потому что настолько у него сердце чисто, искренне, ему очень жалко, ну, трудно оставлять свою маму в пенсионном возрасте одной. Либо же, что еще хуже, она может с него вырастить такого человека, который, видя, как трудно жить женщине одной в семье, он скажет: да зачем мне вообще эти проблемы, это семья, зачем? Ну, если надо, уж как-нибудь получится, может, так встретимся с кем-нибудь, как говорится, когда природа позовет, когда тело потребует, ну, кратковременно будем встречаться, ну, и так вот будем для здоровья, что называется. А сами теперь посмотрите на чуть дальше. И кому нужен вот такой муж? Либо маменькин сынок, либо недоделанный мужчина. И опять же, хочешь не хочешь, мы приходим к тому, что нам все-таки люди, прежде чем мы принимаем какие-то решения, очень важные, очень нужные. А в данный момент я считаю, что самое важное, самое нужное решение – это у нас породить благодатное потомство, воспитать благодатное потомство и потом еще продлить наш род, так его, это благодатное потомство наше, обучить и научить, чтобы оно это хорошее, разумное, вечное транслировало дальше. И поэтому самое основное, нужно себя улучшить, потом создать семью, а не перед этим. И самое главное, когда создаем семью, многократно проверять и себя, и второго человека на соответствие общих долгосрочных целей и соответствие душевных качеств и телесных качеств. А дальше уже строить семью, приводить в этот мир детей. И тогда, когда они вырастут, и вы им дадите самое лучшее, то появится богатыри всем на зависть и прекрасные, то, что называется берегини или Василисы прекрасные, которые будут под стать этим богатырям, и создавая новую семейную пару, у них будет лад, любовь и Божья благодать. И таких проблем, где взять хорошего мужа или хорошую жену, не будет. Ну вот как-то так. Молодец. Ты знаешь, я очень согласен с задающей этот вопрос. И он меня волнует давным-давно, потому что у меня тоже ведь родственники есть женщины, которые говорят: не можем найти себе мужчину, не можем найти того единственного подходящего, с кем бы вот можно было свить это самое родовое наше гнездышко. И я хочу задать вопрос. А что делается в мире для того, чтобы мужчины стали настоящими мужчинами, а женщины стали настоящими женщинами? Кто этим занимается? Ну, может быть, средства массовой информации, которые существуют сейчас по всему миру, официальные средства массовой информации, может быть, там рассказывают о том, как это сделать, на основе чего, как воспитать добродетельное потомство, породить его, как найти себе пару, как не ошибиться. Есть обыкновенные ток-шоу, которые, в общем-то, целью преследуют не сделать вас лучше, а привязать вас к их деяниям, к телевизору, чтобы вы все больше и больше смотрели. Но ровным счетом в этих ток-шоу 0,0 что-то такого полезного, что вас сделает лучше и поможет вам разобраться в этом мире. Однако вот те самые умники, про которых вы написали, понимает, что единственным способом решения поставленных задач и проблем является восстановление своих родовых корней, своей родовой культуры, своих устоев, тех самых устоев, которые позволили вам появиться на свет и вашим родичам до этого за многие десятки, сотни и тысячи лет здесь жить и не погибнуть. Многие народы ушли в небытие, их просто больше не существует, а вы живете. Это говорит о том, что ваши предки сделали что-то очень важное. Они сохранили те самые крупицы знаний, культуры, которые позволили им выжить и породить потомство, заботиться об этом потомстве, дать им знания и это все передать из поколения в поколение. И вы благодаря им здесь сейчас живете. Поэтому вот эти самые умники, которые иногда выглядят очень непрезентабельно с точки зрения каких-то гламурных журналов, не воняют духами, не подкрашены где-то, ратуют за восстановление того, что позволит вам, вашим детям и вашим внукам не задаваться вопросами, а где найти вторую половину и как прожить в этом мире. И вопрос, вы это осознаете или нет? Вы понимаете это или нет, видите или хотя бы чувствуете, либо нет? Либо вы готовы нам предъявлять те претензии, которые не в нашу сторону должны идти? Эти претензии, наверное, надо выдвинуть другим, которые создали вот это непонятное общество, в котором вы и другие женщины не могут найти свою достойную вторую половину, которые превратили мужчин в слизняков, а женщин непонятно в кого. Так может быть, пора осознать, кто на вашей стороне, а кто не на вашей, кто делает добро, а кто разрушает это все. И сделав выбор, поддерживать тех, кто хотя бы мыслит о том, чтобы ваши дети и вы жили в счастье. Если вы это не сделаете, вы все время будете предъявлять претензии, причем не по назначению. Вы будете в спортлото, как пел Высоцкий, писать какие-то заявки в центральном телевидении. Еще нужно что понять? Существуют разные социальные группы, либо славяно-русская варновость, если правильно говорить. Не вот это индуистское, упрощенное фашистского направления, а наша родная славяно-русская варновость, которая дает ответы на многие-многие вопросы нашей жизни. Если мы этот инструментарий не используем, не осознаем ему, мы будем болтаться не пойми что, не пойми в чем, не пойми чем. И здесь о чем повествуется. Первая социальная группа думает только о дне сегодняшнем и в лучшем случае о дне завтрашнем, поэтому претензии все связаны только с неудобствами, которые получает тело. Я не имею хорошую работу. Я не могу найти пары. Я не могу купить себе машину. У меня плохой iPhone, у меня плохое это, у меня то, сё, я выгляжу не так, у меня одежонка не такая и прочее, прочее, прочее. Первая социальная группа всегда будет искать виноватых и всегда будет обращаться не по адресу. Так устроена эта социальная группа. Кто-то находится в ней, потому что просто не прошел еще ее, а кто-то в ней завяз, потому что здесь вот ему проще и комфортней. Вторая социальная группа – это те, которые же берут ответственность за себя, за свою жизнь и за жизнь своих детей. Они прекрасно знают, что будет завтра, и они думают о том, что будет у них на год вперед. Они уже пытаются понять свою выгоду. Они создают какие-то артели, какие-то предприятия, какие-то группы, какие-то мини-общины для того, чтобы решать поставленные перед собой вопросы. В том числе и культурного, и образовательного, и досугового характера. Помимо того, что обеспечить себя продуктами питания и так далее, и так далее, и тому подобное. Третья социальная группа, третья варна. Это те, которые уже знают, что будет на год вперед. Они мыслят о своей жизни, что будет в их жизни. И в этом случае они берут ответственность уже за других людей, не только за себя, не только за свои семьи, а за других людей, за общины, за общество, за страны. И в этом случае они имеют право послать человека и в счастливое будущее, и на смерть, если не получается без этого достигнуть счастливого будущего. Звучит страшно, Но это факт. Они ответственны за себя, свое тело, свои семьи и за общество, поэтому они имеют право распоряжаться. Это не говорит о том, что те, которые сейчас залезли в руководство, являются представителями третьей варны или третьей социальной группы. Нет, туда чаще всего пытаются в современном обществе залезть представители первой варны, первой социальной группы, которые кроме своего пузика, своего вот этого животика, ничего другого не понимают. Брюхо для них важнее. Они все время меряются айфонами, золотом, банковскими счетами, рейтингами. Так что не путайте то, что должно быть, и то, что есть сейчас. Потеря культуры приводит к этому. А четвертая социальная группа, четвертая варна, она уже знает, что будет по жизни. Она мыслит жизнями вперед. И не на одну жизнь, а на тысячелетия. И она понимает, куда придет общество, и подготавливает плацдармы для существования этого общества. Понимает лихую годину и что в этой године сделать, и передает знания туда. А теперь, исходя из всего сказанного, проанализируйте, в каком состоянии наше общество и каких социальных групп больше, а вернее, в какой социальной группе больше всего людей. Кто понимает ответственность за год вперед, за все наше общество или за жизни вперед на тысячелетия? Много таких? Так вот, если сейчас находятся те, которые мыслят о будущем не только себя, не только своих детей и даже не только общества, а мира в целом, то, может быть, как раз таких и надо поддерживать. Может быть, вместе с такими и надо решать те вопросы, которые возникают. Может быть, необходимо с ними соединяться для того, чтобы решить проблемы не против кого-то, а для чего-то. Вот этим и занимается Народное славянское радио. Вот этим и занимаются многие люди, которые обращаются на Народное славянское радио для того, чтобы в чем-то разобраться, либо уже начать что-то делать, и либо уже что-то сделать. Поэтому есть этапы слушания, осмысления, перевод в знания, то есть в умения, и проявление через слово и дело. Когда-то мы все слушали, нам говорили, потом мы начались говорить и осмыслять, потом мы начали себя проявлять. То же самое касаемо не только человека, но и любого объединения. И Народное славянское радио на сегодняшний момент уже не только говорит, не только призывает «давайте жить хорошо», как это коты Леопольд делают, а еще и рассказывает, как это сделать. И помимо того, что рассказывает, создает условия для того, чтобы это произошло. Так что ваш вопрос очень важен, но у меня вопрос, а к месту ли он, по адресу ли он направлен? Если эти умники рассказали о том, как правильно жить, это еще не означает, что этим умникам надо предъявить претензии, потому что вы плохо живете, ибо не они создавали вашу жизнь, не они создавали плохие условия жизни людей. Если вы это осознаете, тогда все будет выстраиваться в нужную сторону, вы перестанете требовать от тех, от кого не зависит что-то, и говорить с теми, от кого что-то зависит. Мало того, вы потом перейдете от разговоров к делам. Что же касается женщин, одиноких и мужчин. Одинаковая проблема, что у женщин, что у мужчин. Также мужчины пишут, не можем найти пару, нет достойных женщин. Так вопрос, если вы написали о том, что нет достойных мужчин, а мужчины пишут о том, что нет достойных женщин, что мешает вам соединиться и найти среди достойных свою пару? И этим тоже занимается Народное славянское радио. Получается, обратили-то вы взор в правильную сторону, да вот с неправильным посылом, на мой взгляд. Мы что можем, то делаем. Без вашей помощи у нас это будет получаться медленно. С вашей помощью, если это правильная помощь, быстрее. На мой взгляд, сейчас идет естественный отбор среди тех, которые себя называют человеками. Если ты назвался человеком, если ты что-то осознал, то в этом случае ты, наверное, найдешь того по делам своим, который будет соответствовать тебе, и все решится. А если только заявляешь о том, что ты человек, но при этом проявляешь себя на очень низком уровне, то это гордыня. И тогда претензии будут во все стороны, кому угодно. И требования будут очень высокие. Вы будете ожидать принца на белом коне, того единственного. Ну, Миша сказал же, принцев мало, на всех их не хватает. И что делать? Может быть, стоит подработать что-то внутри себя? Посмотреть, что я делаю не так? Посмотреть, кто меня окружает? И сделав работу над ошибками, изменив себя к лучшему, вы выйдете из состояния уничтожения самой себя и найдете того единственного, которого пространство вам подставит, перед вами поставит для того, чтобы вы его встретили. Но если вы не соответствуете этому единственному, как он встретится на вашем пути? Так что, всегда задавая претензии кому-то в виде вопроса, надо спрашивать себя, а соответствую ли я тому, что хочу получить? Если человек называет себя механиком, он должен разбираться в том направлении, к которому он себя называет механиком. Если он называет себя космонавтом, он должен соответствовать этому уровню. И если женщина называет себя женщиной с большой буквы, она должна быть женщиной, а не просто самочкой, которая хочет себе получить кого-то. Если мужчина себя называет мужчиной, он должен соответствовать мужскому чину, а не просто быть самцом с половыми выраженными признаками. Это очень важно. Что мы делаем для того, чтобы быть механиком, быть космонавтом, быть женщиной, быть мужчиной? Что мы делаем для того, чтобы соответствовать? Попробуйте провести простой тест. Положите перед собой листок бумаги. Напишите на этом листе бумаги, каким должен быть ваш идеал мужчины, если вы женщина. Ну и то же самое, если вы мужчина, какая должна быть женщина. Напишите 10 пунктов. Больше не надо. Потом выделите те, которые наиболее главные. И на чистом листочке напишите эти главные пункты. И три основных вот в заголовке поставьте. Когда вы сделали столь трудную работу, вы сделаете дальше пустяковую работу. Напишите, а какой должна быть женщина, соответствующая этому мужчине? Либо какой должен быть мужчина, соответствующий этой женщине? Если вы мужчина, то пишите про женщину, а потом про мужчину. А если вы женщина, то пишите сначала про мужчину, а потом про себя любимую. Уверяю вас, если вы это сделаете честно, вы увидите то несоответствие, которое до этого не видели и на которое не обращали внимания, о котором вы даже не задумывались. И тогда перед вами откроются светлые горизонты, ни полей непаханных, на которых надо трудиться в поте лица, улучшая себя, чтобы достичь того уровня женщины, которая должна соответствовать тому принцу на белом коне, который вы нарисовали. Ну, естественно, мужчина будет работать над собой, чтобы соответствовать тому мужчине, который должен сойтись с той самой единственной великолепной женщиной. Честно надо относиться к себе. Надо вылезать из первой социальной группы, которая жалуется постоянно на всех, на все. Все не так, все плохие. Я хорошая, я хороший. Все дураки, все сволочи. Я умная, я умный. Давайте об этом будем помнить, давайте об этом будем задумываться. И тогда, уверяю вас, все очень быстро изменится. Главный критерий, который мешает нам жить, это наше внутреннее неустройство, это наша гордыня, которая выросла из наших страхов. Разберитесь со своими страхами. Со страхами своей жизни. Когда вы берете главный страх и переведете его в формат предохранителя природного, то тогда от вас уйдет и гордыня. Вам не надо будет с кем-то соревноваться, кому-то что-то доказывать. Вы поймете, что вы сильны и мощны, как никогда. Все в ваших руках, все в ваших силах. А если вы меняете мир, неужели вы не найдете единственного, который так же, как и вы, сможет этот мир менять? Тот, который без гордыни. Тот, который победил свой страх. Задумайтесь об этом. Это очень просто. Вот я вижу так. Так, ну теперь тогда тоже добавлю от себя. И как я вижу, эта ситуация произошла из-за того, что в определенное время от нас убрали информацию, которая делает нас лучше и сильнее, и заменили нам эту информацию на кучу другой информации, которая нас делает слабее и хуже. И даже какой бы ни был хорош этот ролик или какие-то другие ролики, которые мы выкладываем на нашем канале, но если эти ролики никто не увидит или увидят меньшинство, то ситуация меняться в лучшую сторону будет очень-очень медленно. И люди почему-то они не задумываются вот о каком моменте, что по отдельности нам что-то сделать крупное, большое, важное бывает очень трудно. Но если мы это будем делать слаженно вместе, то за очень короткое время мы решим самые трудные проблемы, избавимся от самых тяжелых бед. И обычно так стариной делали. Всем обществом, всем народом брались, и там затопила река, там камни нанесла, и разбирали все эти завалы. Или дом строили вместе сообща. Примитивно к чему я это говорю? К тому, что сейчас у нас на канале всего 100 тысяч подписчиков. На самом деле это капля в море, в море той информации, в море того количества людей, которым нужна эта информация. Но если каждый из нас поделится ссылками на понравившийся ролик, на понравившееся видео со своими знакомыми и попросит их посмотреть, и если им это понравится, во-первых, подписаться на этот канал, чтобы новые полезные передачи можно было им также оперативно изучать, смотреть, слушать, а также поделиться этим дальше, то за очень короткое время аудитория нашего канала может вырасти до сотен тысяч, миллионов. И вот тогда вот это разумное, доброе, вечное сможет очень быстро доходить до конечного слушателя. А дальше этому слушателю останется только брать это, проверять, применять и изменять себя к лучшему и мир к лучшему. Потому что это сорняки, они могут очень быстро без любого ухода вырасти. А вот это вот светлое, разумное, вечное в каждом из нас требует трепетного отношения, требует заботы. И второй момент, который тоже почему-то мало кто на это обращает внимание, о том, что с миру по нитке голом рубаха. Это я к тому, что даже для того, чтобы вещать, записывать вот эти ролики, даже на самый-самый минимум, на вот это оборудование для записи, нужны хоть какие-то деньги. А помимо этого есть еще сервер вещания, и еще на что-то нужно жить и кушать. И даже если каждый из вас в месяц по рублю, по одному рублю выделит, не обязательно нашему, другому, пусть будет это другое, но то средство информации, которое оно видит, поддерживает и улучшает жизнь не только его, но всего нашего общества, хотя бы по рублю, то поверьте, с миру по нитке и вот этому средству народного средству народной информации будет значительно легче делать эти передачи и значительно легче доносить ее вам. Задумайтесь об этом. Ну, на сим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за добрую беседу, за ту тему, которую ты поднял. Ты всегда достаешь из интернета очень интересные сообщения, на основе которых происходят наши передачи. В очередной раз отмечу, что дурак решает постоянно ошибки, которые сам же и создает, убирает те проблемы, которые он когда-то породил, сражается с теми трудностями, которые он когда-то создал, а умный не допускает всего этого. Умный тот, который смотрит не только сейчас, что происходит, не только то, что будет завтра происходить, а понимает, что будет происходить через год или через жизнь с ним самим, с его потомками и с этим миром. Этому надо учиться. Это надо просто осознавать. Надо дрессировать свое тело, свой мозг к правильному подходу к этой жизни, к правильным ответам, к правильному поиску. И все тогда будет становиться на свои места. Детскость – это хорошее качество, когда ребенок маленький. Он интересуется всем миром. Но детскость становится разрушительной, когда человек уже взрослый. И если человек в детскости опирается, будучи уже взрослым человеком, опирается на какого-то авторитета, и всем доказывает, что этот авторитет только самый-самый, самый крутой авторитет из всех авторитетов. И если он делает, как все, не задумываясь о том, приводит ли это к пользе этого мира, если он все время хочет похвалы в свой адрес, потому что он пытается сделать лучше, чем все, которые это делают, потому что, так сказал авторитет, если он устраивает истерики, потому что его не похвалили, ему не досталось, не оценили его, и если он сам хочет стать авторитетом, вот с таким взрослым ничего сделать не получится. Поэтому первая варна, первая социальная группа – это дети в любом возрасте, которые проявляют в мир вот эту самую разрушительную детскость, и у них виноваты все. Я предлагаю повзрастеть, выйти из этого состояния и стать творцами своей жизни, теми, кем нам и должно быть по нашему предназначению. На сим я с вами прощаюсь, желаем всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Штурмовать далеко море посылать.